Да иначе и быть не может, в самом деле. Что означало бы отсутствие прибавочного продукта при любой форме производства, вышедшей за рамки робинзоновского натурального хозяйства, обслуживающего исключительно собственное потребление? Оно означало бы, что непосредственный производитель материальных благ будет потреблять в полном объеме произведенный им продукт или его материальный эквивалент. Но тогда существовать сможет только он, а не общество, ведь в обществе по необходимости есть много людей, которые непосредственно своими руками материальных благ не производят, но их потребляют. Прибавочная стоимость создается в любом обществе, без этого общество просто не может существовать. Значит, создается прибавочная стоимость и при социализме? Да, разумеется, и при социализме. С различными оговорками писал об этом и Маркс в «Капитале». Устранение капиталистической формы производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом, объявляет он в первом томе «Капитала» и тут же оговаривается, однако необходимый труд при прочих равных условиях должен все же расширить свои рамки, с одной стороны потому, что условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного фонда резервов и общественного фонда накопления. Видимо, у Маркса и Энгельса возникало невысказанное ими прямо опасение, что и при социализме производство прибавочной стоимости может создать соблазн злоупотреблений. Поэтому в третьем томе «Капитала» особо подчеркивается, прибавочный труд и прибавочный продукт должны при социализме использоваться только с одной стороны для образования страхового и резервного фонда, с другой стороны для непрерывного расширения воспроизводства в степени, определяемой общественной потребностью. Если даже проповедники идеального социализма Маркс и Энгельс признавали, что прибавочный труд непосредственных производителей будет необходим и в этом светлом будущем, то архитекторы реального социализма Ленин и Сталин при всем желании не могли замолчать производство прибавочной стоимости в созданной ими системе. Однако признали они этот факт очень нехотя. Ленин по свойственной ему манере сразу поставил вопрос полемически. При социализме прибавочный продукт идет не классу собственников, а всем трудящимся и только им. Сталин на протяжении многих лет твердил, что все в СССР принадлежит трудящимся, о прибавочном же продукте предпочитал помалкивать. Лишь после долгих колебаний в 1943 году он объявил советским экономистам, что в советском обществе трудящиеся создают прибавочный продукт. Так фантастическую науку политэкономии социализма чуть было не включили, пожалуй, единственное в ней правдивое утверждение. Но не включили. Номенклатуре очень не хочется обнаруживать у себя заклейменную марксистским учением категорию прибавочной стоимости, синоним эксплуатации трудящихся. Поэтому после смерти Сталина Марксов необходимый труд переименовали применительно к социалистическому обществу в работу на себя, а прибавочный труд, создающий прибавочную стоимость, в работу на общество. Но незатейливый словесный маскарад не меняет сути дела. Остается факт – трудящиеся при реальном социализме производят прибавочную стоимость. Итак, реальный социализм не отличается в этом отношении от всех других обществ. Его экономика также основана на прибавочном труде непосредственных производителей. Кто же получает создаваемый при реальном социализме прибавочный продукт? Государство, торопливо подскажет нам советская пропаганда. Общенародное социалистическое государство. Кто же еще? А это государство самих трудящихся. Значит, ни о какой эксплуатации и разговора быть не может. Не может? А вот Энгельс был другого мнения. В конце своей жизни, в 1891 году, он писал Максу Оппенхайму. Ведь в том-то и беда, что пока у власти остаются имущие классы, любое огосударствление будет не уничтожением эксплуатации, а только изменением ее формы. Номенклатура же, которой принадлежит вся советская экономика, весьма и весьма имущий класс, и стоит он, несомненно, у руля советского государства. Однако верно, получает, или лучше сказать, изымает у непосредственного производителя прибавочный продукт социалистическое государство и никто другой. Роль государства в организации труда ясно сформулировал Ленин в своей лекции о государстве. Принуждать одну преобладающую часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного аппарата принуждения. Эту функцию социалистическое государство исправно исполняет. Только, как мы уже видели, государство это не общенародное, а принадлежит господствующему при реальном социализме классу номенклатуры, является его аппаратом, в том числе аппаратом для извлечения прибавочной стоимости. И конечный получатель прибавочной стоимости – сам класс номенклатуры. Он, а не какой-либо другой класс советского общества, присваивает прибавочную стоимость, подобно тому, как присваивали ее класс рабовладельцев, класс феодалов, как присваивает ее класс капиталистов. «Да почему же номенклатура?» – заволнуется научный коммунист. Но верно, по Марксу, сами рабочие и крестьяне, производящие прибавочный продукт, получают не его, а необходимый продукт. Ну, правильно, товарищи из номенклатуры лично не стоят у станка, и оплачиваются они, как положено, по их ответственному труду, причем действительно за счет прибавочного продукта. Но не только же они, вся советская интеллигенция, все служащие, вооруженные силы, не стоят у станка и тоже живут за счет прибавочного продукта. За этот же счет производится капиталовложение, осуществляется развитие науки, техники и культуры, советские люди завоевывают космос. А вас послушать, так выходит, что номенклатурные товарищи, как, извините, саранча, сжирают весь прибавочный продукт, результат работы на общество? Нет, мы этого не сказали. Не надо подменять один вопрос другим. Вопрос, какой класс получает при реальном социализме в свое полное распоряжение прибавочную стоимость, вопросом, на что он ее расходует. Вторым вопросом мы еще займемся. Займемся и тем, как живут номенклатурщики. Но, несомненно, они, кстати, подобно рабовладельцам, феодалам и капиталистам, проедают не всю получаемую прибавочную стоимость. Однако получает ее класс номенклатуры всю, безраздельно.